я могу понять очень довольствие. Да. Алло, добрый день. Да, да. Ирина Анатольевна, да? Да. Звонок из банка «Русский стандарт» поступает. Меня зовут Газизулин Алмаз Хазипович. Вот по поводу договора вашего звания 116-328-937. Скажите вопрос, как решать собираетесь с банком? Не собираюсь. А по какой причине? Что ну, случилось? Я думаю, это не имеет значения. Ну, как не имеет? Вот я поэтому и звоню вам. В принципе, вы звоните, чтобы узнать понять мои причины? А причины неоплаты хочу узнать. Почему? Ну, причины неоплаты я называла много времени назад. Если у вас ее не зафиксировали, наверное, же не интересно вам это. Ну, вот почему? Ну, это когда было тогда? Скажите хотя бы, чтобы я посмотрел. Серьезно? Вы серьезно сейчас? Вы думаете, я держу в голове, когда я говорила вашим сотрудникам какую информацию? Ну, вот я не вижу то, что вы что-то говорили, Ирина Анатольевна. Это мои проблемы разве? Ну, а чьи это? Ну, я думаю, что это проблема вашей компании, потому что у вас не фиксируется информация. Ну, вот я вижу комментарий, но там не указывается причина, понимаете, ваша? Я очень рада за вас. Ну, может, все-таки перейдем к делу, Ирина Анатольевна? У меня к вам нет никаких дел. Ну, как нет? Ну, вы не оплачиваете кредит. Ну, это у вас ко мне дело, у меня к вам дел никаких нет. Угу. Но вы не ответили на вопрос мой, вот первый вопрос. Да, это не обязана, просто я в телефонном режиме, да и вообще, в принципе, отвечать на какие-то вопросы. Просто вы скажите, вы вопрос напрямую с банком решать собираетесь? Я же ответила в начале разговора. Напрямую с банком вы в начале разговора я же ответила, вроде бы, нет? Нет, вы не ответили. А когда вы спросили, какие действия вы предпринимаете, я сказала, никакие не собираюсь. Это как вообще, вы понимаете вы можете мне ответить? Давайте ближе к делу. Вам ответы все были даны. Давайте ближе к делу. Если вы не вот запомнили, переслушайте разговор. Скажите, что случилось, почему вы не оплатили? Не считаю нужным обсуждать это с вами. Хорошо, я вас понял. Угу, всего пока. Доброго, до свидания. Да. Я вас слушаю. Здравствуйте. Это Анатолий Валентинович Шахов, организация Sirius Trade. Диалог ведется в записи. Мне необходима Анна Сергеевна. Угу, это я. Ваша фамилия неразборчива. Шахов. Угу. Да, слушаю. Отлично. В целях идентификации личности и сохранения. Будьте любезны, дату рождения назовите. Сохранение чего? Персональных данных чего же еще? Чтобы мои персональные данные были в сохранности, то я их, пожалуй, не буду называть незнакомым людям по телефону. Как же незнакомые? Вы меня знаете, я вас... Нет, я вас абсолютно не знаю. Чего вы взяли? Чего такое умозаключение, что я вас знаю? Повторил, значит, вы уже меня запомнили. Что? Что? Вы же в мобилию спросили. Уже, значит, запомнили меня. Это значит, что я вас знаю? Уже почти знакомы. Значит, мы с вами знакомы, когда я сказала, что я это я. Поэтому зачем нам вот эти лишние истории? Дату рождения назовите. А вы мне свою. Да без проблем. 11.09.90. Нет, неправильно. Вы не прошли верификацию. Откуда вы знаете? А вы откуда можете знать? Я про вашу компанию вообще ничего не знаю. Я вам своих персональных данных не давала. Поэтому... Ничего страшного. Ну и знаете. Вот ничего страшного. Ну так что, дату будете? Не. Ну что ж, более не имею права вас задерживать. Ждите следующего звонка. Угу. Счастливого пути. Всего хорошего. Пока. Да. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Слушаю. Татьяна Владимировна, ваша знакомая? Вы кто? Ваша мать? Вы кто? Знакомая. Меня зовут Глух Максим Станиславович. Я звоню из компании ООО МГК «Money Microfinance» бренд «Лига денег». Как записывается? Так, и что вы от меня хотели? Во-первых, уточнить, правильно ли я дозвонился. То есть я дозвонился дочери Татьяны Владимировны, верно? Верно. Я звоню уточнить один момент. Длительное время мы не можем ей дозвониться на тот телефон, который она у нас указала, также она указала ваш, как дополнительный контакт. Есть очень важный финансовый вопрос, который нужно как можно быстрее решить, но мы не можем с ней поговорить, потому что она, возможно, либо трубки не берет, либо неправильно указала номер телефона. Вы нам не подскажете, у нее, может быть, телефон изменился. Как мы можем до нее дозвониться? Не знаю, все тоже. Тоже? Угу. Последние цифры 8918. Я не помню на память, какие там цифры. Но ничего не менялось. Тогда, может быть, вы можете ей передать? Нет, не могу. Она позвонила нам на этот номер телефона. Не можете? Нет. А почему? Ну, я думаю, что это наше личное дело. Почему не могу? Правильно? Ну, да, разумеется, но почему-то же она указала ваш номер телефона. Почему-то указала, а я передавать информацию не буду. Просто так же. Я понял вас. Угу. Ладно, всего доброго. Угу. Да. Алло. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте. Слушай. Зовут меня Игнатьев Елена Александровна, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности АО «Альфа-банка», разговор записывается. Венеру Лимаровну. Не слышать могу? Слушайте. С вами беседа. Отлично. Звонок поступает по поводу вашей задолженности в 22 525 рублей. У вас требование банка о полном погашении до 29 июля. Каким образом, когда планируете оплату в банк производить? С чего вы взяли, что я это планирую? А вы не собираетесь оплату в банк производить? Ну, конечно, нет. Я же миллион раз об этом говорила. По какой причине? Да вот а смысл. Вот смотрите, я миллион раз уже все объясняла. Ваши сотрудники говорят, очень важно это сообщить нам, потому что мы все зафиксируем. И в каждый последующий раз звонят новые сотрудники, которые не обладают вообще никакой информацией, задают все те же вопросы. Именно поэтому я не вижу смысла на них отвечать, потому что я вам все расскажу, завтра позвонит новый сотрудник, будет задавать те же самые вопросы. А смысл вот тогда мне отвечать? То есть вы хотите довести дело все-таки до суда производства? Да, я об этом неоднократно говорила. Угу. То есть вы готовы к тому, что если будет... То есть я ко всему готова, да. Полностью мне сбор в 7%. Господи, вы все-таки решили, да, рассказать мне сказку про белого бычка? Я говорю, я готова, хорошо, идите в суд. Конечно, решили сказку рассказать. Даже, смотрите, что характерно, то, что эта сказка вы не отрицаете. Это о многом говорит, конечно. Ладно, все, хватит тратить мое время. У вас вся информация есть, поэтому хотите, идите в суд, не хотите, не идите, но кроме как через суд платить я не буду. Хорошо, я вас услышала. В ближайшее время еще дополнительно подъедут сотрудники для личных вещей. Ой, уже сколько обещают, я уже устала пироги печь сотрудникам. Все, никак не доедут. Очередная сказка. Ладно, все, пока-пока. Пока-пока-пока. Хватит бредить. Все, давайте, принимайте лекарства, заканчивайте вот эту свою истерию. Можете быть свободны. Вас не смущает? Что характерно? Все сотрудники Альфа-банка вот звонят для того, чтобы вот выговориться. Слушают их, воспринимают их, всем плевать. Так вы, чем вы отличаетесь от роботов? Вам бы автоинформатор бы сделать, да и все. Точно такой же был бы. Ку-ку. Ну, хорошо, не готова решать. А, ну все, хорошо. Слава Богу. Пока. Да, ожидайте того, да, что... Да. Пока уже, господи. Ну, принимайте лекарства. Пока. А вы учитесь общаться, Мерли Марвин? С кем мне надо научиться общаться? С телефонной попрошайкой? Да я, по-моему, достойно пообщалась. Я закончила, вы можете быть свободны. Можете быть свободны, хватит тявкать на прощание. Как собачонка вот такая, обиженка. Не надо обижаться, успокойтесь, на красоту повлияет. Давай, пока. Да все уже, господи, тебе жареный петух клюнул, что ли?